чем счастье? В последнее время Нина чувствовала себя несчастной. Особенно после школы, когда заходила с подругами в магазин. Девочки покупали конфеты и мороженое, а у нее не хватало денег даже на самый маленький пакетик конфет. «Папа, ты должен давать мне больше денег», — сказала она однажды утром. «Я никогда не могу купить то, что хочу. У меня всегда не хватает денег. Из-за этого я чувствую себя очень несчастной». «Деньги не делают человека счастливым», — сказал отец. «Я думаю, что на 15 копеек, которые ты получаешь каждое утро, можно позавтракать. Но я не хочу булочки и пирожки. Я хочу конфеты, а самые дешевые стоят 60 копеек». И Нина, и вся ее семья были неверующими, и потому никто из них не знал, в чем заключается настоящее счастье. «Я могу давать тебе больше», — сказал отец, — «но ты не станешь от этого счастливой. Тебе всегда будет казаться, что у тебя мало денег. Если я дам тебе 60 копеек, тебе скоро захочется рубль. Если дам рубль, захочется полтора». «Нет, папа», — возразила Нина. «Если ты каждый день будешь давать мне 60 копеек, я буду счастлива». «Хорошо», — сказал отец и дал ей 60 копеек. Нина подпрыгнула от радости и, обняв отца, воскликнула. «Ты самый лучший папа в мире». «Если твое мнение зависит от денег, то оно скоро поменяется», — печально сказал отец. Счастье Нины на самом деле длилось недолго. Через несколько дней она снова зашла с девочками в магазин, хотя в кармане у нее лежала лишь одна 10-копеечная монета. Рассматривая сладости, выставленные на витрине, Нина думала, какой у меня скупой отец. Давал бы он мне каждый день по рублю, я накопила бы денег и купила вон ту большую шоколадку. «Почему ты такая кислая?» – услышала Нина голос своей подруги Лины. «Потому что папа никогда не дает мне достаточно денег. Мне так хочется купить вон ту шоколадку. О, какая я несчастная. Мне дают в школу 20 копеек, но я еще ни разу не почувствовала себя несчастной из-за этого», — удивленно сказала Лина. «Наоборот, я рада, что всегда могу купить румяную булочку с сахаром». «Как ты можешь быть счастливой, получив 20 копеек? Это же так мало». «Счастье ведь вовсе не в деньгах, Нина». Подруги вышли на улицу и медленно пошли домой. «Я счастлива от того, что у меня есть папа и мама, братики и сестрички. Я радуюсь, что Бог дает мне здоровье, одежду, что я могу видеть и слышать». Нина молчала. «Самое большое счастье в том, — продолжала Лина, — что я знаю Бога. Это настоящее сокровище». Лина сделала длинную паузу. «Я уже много раз приглашала тебя к нам на собрание, а ты все отказываешься». «Не отказывайся, Нина. Пойдем, ты услышишь там много о Боге, об Иисусе». Нина с недоверием посмотрела на подругу. «Ты можешь проверить мои слова», — добавила Лина. «Если ты поверишь Иисусу и полюбишь Его, Он осчастливит тебя. Он даст тебе довольное сердце, и ты всегда будешь радостной». Прошло много времени после этого серьезного разговора. Нина пошла один раз на собрание, ей понравилось, и она стала ходить регулярно. Там Нина узнала, что и дома, и в школе почти всегда поступала неправильно. Поняла, что она грешница и нуждается в спасении. Но самое главное, Нина узнала то, что Иисус прощает грешников, любит их и дает чистое сердце тем, кто кается перед Ним в грехах. Она получила это чистое сердце. «Папа, не давай мне больше 60 копеек», — сказала как-то Нина перед школой. «Мне хватит 20». Отец непонимающе посмотрел на свою капризную, всегда чем-то недовольную дочь. «Что-то в последнее время я тебя просто не узнаю», — признался он. «Что с тобой случилось?» «Ничего», — улыбнулась Нина. «Я просто узнала, что счастье не в деньгах заключается». Она немного помолчала. «Папа, счастье дает Иисус Христос. Мне так хочется, чтобы вы с мамой пошли со мной на собрание и тоже стали счастливыми».